Глава 5. Арест Морозовой. В Москве, между тем, нравственное и политическое раздвоение общества принимало угрожающие размеры. Взаимная борьба отколовшихся одна от другой половин московского общества становилась открытой, и фанатизм отколовшихся от правительства обострялся тем более, чем круче принимались меры против непокорных. Преследование, так сказать, воспитывало и закаляло политическую твердость и неподатливость преследуемых. Коли люди бесстрашно и охотно сами идут добровольно умирать за что-то свое и считают эту смерть славную, мученическую, то все, конечно, истина на стороне преследуемых, а не преследователей. Уверенность эта, как воздух, неведомыми путями проникала везде. В мужичью избу, в купеческий дом, в боярские палаты, в монастырь, во дворец. Везде, словно из земли, вырастали эти отколовшиеся, эти раскольники, как их тогда называли, и царь, и царская дума, и все приказы, как паутиной, опутаны были тайной сетью отколовшихся, начиная от сенных девушек и кончая думными боярами и даже женскими членами царского семейства. Ни одно тайное распоряжение или даже намерение, ни одно слово, сказанное даже шепотом во дворце, не оставалось тайным для отколовшихся. Они все это узнавали вовремя и принимали свои меры. Власть теряла под собой почву, теряла голову и делала еще более крупные ошибки, именно делала то, чего не следовало, что подрубало под корень ее популярность, отнимало у нее последних союзников, они становились в ряды преследуемых, ибо преследование заразительно. Оно заражает здоровые места, как чесотка, только через прикосновение. Чем более усиливалось шпионство со стороны власти, чем усерднее и искуснее стали действовать эти никонианские волки, тем более усиливалось сопротивление отколовшихся, тем бестрепетнее действовали они, и тем быстрее формировались их тайные легионы. Как только волки или по-тогдашнему волцы посетили Морозову в день казни Стеньки Разина и пригрозили ей отнятием вотчин, если она не изъявит покорность, так тотчас же, мягкая по природе, она сама превратилась в волчицу и на угрозу отвечала угрозой принять мученическую смерть. Мало того, она тотчас же объявила старице Милании, что решилась постричься, навсегда порвать связи со всем, с чем соединила ее знатность ее рода и ее высокое положение при дворе. Волцы начали пробираться во все знатные и незнатные, почему-либо подозрительные дома. А когда делать это днем стало стыдно, то волцы пробирались в такие дома по ночам, обманом, яко тати, чувствуя нечистоту своего дела и боясь уличного соблазна. Когда Морозова объявила Милании о своем непременном желании восприять ангельский чин, хитрая, осторожная и умная старица, которой не могли вынюхать и выследить никакие волцы, несмотря на строжайшее повеление об этом сверху и со стороны давящих властей, неуловимая, с рысьими глазками старица всеми силами старалась отклонить ее от этого рокового и опасного шага. «Как ты, матушка, утаишь экое великое дело!» — говорила она. «Пронюхают о сем волцы, и будет нам, овечкам, последнее горше первых. Одно то, что в своем дому тебе, миленькая, утаить всего нельзя будет. Волцы гораздо чуют, где кровью пахнет. А уведано будет это царем, многие, ох, многие скорби будут многим людям расспросов ради, чтоб только узнать, кто постриг. Ох, сколько овечек невинных на дыбу взволокут! Обежать тебе из дому, что Варваре великомученицы, так от того и горшие беды живут. Варвара великомученица, пострадавшая в финикийском городе Гелиополе около 306 года, одна из наиболее почитаемых на Руси святых. Считается, что ей дана от Бога благодать спасения людей от внезапной насильственной смерти. А ежели и удастся это, не проведают волцы, так новая беда странничкам прибредет. Придет пора сынка Иванушку, боярчонка, браком сочетать. Пищись о свадебных чинах и упражнениях. А сие инокиням не подобает. А как ты укроешься от попов и волков? Ведь в церковь ту тогда тебе ходить нельзя будет. Ты не то, что мы, мыши подпольные, нас и волцы не пымают, уж больно мы махоньки да черненьки. Но воля Морозовой не пошатнулась при виде картины будущих ужасов. Ей казалось, что с лобного места, с высоты эшафота, к ней повернулась голова человека, сдавленного между дубовых досок. И большие какие-то могучие глаза, смотря в ее очи, говорили: «Видишь, сестрица, как умирают за правду, умри и ты так, и приходи скорей ко мне». «Степа, Степа, я хочу к тебе», — страстно прошептала молодая боярыня. «Что с тобой, матушка?» — изумленно спросила Милания. «Какой Степа?» — Морозова опомнилась и перекрестилась. «Не шуми ты, мати, зеленая дубравушка!» звучала у нее в сердце, и этот голос, казалось, звал ее к себе. «А помнишь отца Аввакума?» — спросила она. «Помню, матушка, нашего светоучителя. Я по нем гряду». Милания должна была покориться, и молодую красавицу-боярыньку постригли. Когда во время тайного пострижения отец Досифей, исполняя обряд, бросил на пол ножницы и сказал: «Подашь тьми ножницы сия!» Морозова упала на колени и, подавая ножницы, страстно ломала руки: «Урежь всю косу! Всю мою русу косоньку остриги, батюшку!» — молила она. «Ноженьки Христовы я своею косою утирать хочу!» А сестра, молодая княгинюшка Овдотка Урусова, глядя на распущенную, роскошную косу сестры, как до нее коснулись ножницы постригавшего попа, плакала навзрыд, не имея силы отогнать от себя знакомой песни, которую пели над ее сестрою и над этой русую косою в день свадьбы: «Вечер мою русу косоньку девоньки-подруженьки заплетали. Ох и моя косонька русая, кому тебя расплетать будет?» Вот кто расплел, Господи! О самой Морозовой во время пострижения думалось не то. Ей представлялась ее роскошная расплетенная коса в руках палача, там, на Красной площади, на лобном месте, откуда смотрели на нее незабываемые ею глаза перед тем моментом, как голова вместе с этими глазами скатилась на помост. И смотрят на нее, на Федосью, всей Москвою, и бояре, и князи, и сам царь со всей своей дворской челядью, то ее последний девичник, последнее расплетение русой косоньки, только свет Аввакумушка не увидит, далеко он, далеко, там, куда и солнышко редко заглядывает. Волцы, однако, скоро проведали о пострижении Морозовой и доложили царю. Царь видел, что шатость проникала и к нему во двор, что скоро, может быть, на стороне Аввакума окажется вся Москва, и он увидит себя на своем троне более одиноким нравственно, чем Аввакум в своем мрачном подземелье. А Аввакумов враг Никон в кельях Ферапонтова монастыря. Царь решился топором и виселицей задушить внутреннюю крамолу, показать свой огнеопальный гнев на такой крупной в московском государстве личности, как боярыня Морозова, его же царская родственница. «Подсеку сей кедр ливанский», — сказал он, вспыхнув, «а горькие осинки и сами усохнут». Юная Софьюшка-царевна, слышавшая эти слова и страстно любившая свою тетю Федосьюшку, которая, бывало, кармливала ее коломенской двухсоюзной пастилой, тотчас же шепнула об этом своей сенной девушке, чтоб та предупредила тетю Федосьюшку о гневе батюшковом. «Тяжко ей бороться со мною. Один, кто из нас одолеет, — часто потом повторял Алексей Михайлович, задетый за живое удалением от него такого украшения его двора, как боярыня Федосья». Тем зловеще звучали эти слова тишайшего, что перед царем у нее уже не было прежней заступницы, царицы Марьи Ильиничны, недавно переставившейся. Ее место занимала молодая царица, вся пропитанная новшествами, Наталья Кирилловна Нарышкина. Наталья Кирилловна, урожденная Нарышкина, стала женою царя Алексея Михайловича в 1671 году. Воспитанница боярина Артамона Матвеева. Она поддерживала при дворе прогрессивные начинание. Пускай и она посмотрит, чья коса лучше, ейная или моя, как мою косу на лобном месте будет палач расплетать, — говорила Морозова, намекая на Наталью Кирилловну. Как ярко сказалась женщина в этих словах, такая даже женщина, которая искала смерти во имя своей идеи, чья коса лучше. Морозова знала цену своей русой косе. Она уверена была, вопреки пословице, что и снявши голову, по ее косе заплачут. Раз вечером, глубокой осенью 1671 года, князь Урусов, воротившись из дворца, где он по своему положению бывал каждый день, сказал своей жене: «Дунюшка, съезди к сестре Федосье и скажи ей, Отай, что ноне ночью будет к ней сверху присылка. Скорби великие грядут на нее. Содержимый неукротимый гневом царь созволяет на том, чтобы вскоре изгнать ее из дому, да смотри не мешкай, простися только с ней, может, всем веки больше и не увидитесь». Как громом поразила эта весть весь богатый и многолюдный дом Морозовой, только не саму хозяйку. Гордая радость блеснула в ее добрых глазах. «Присне, бо час пострадать! Слышишь, Степа, братец мой духовный!» — колотилось у нее в сердце. «Расплетут косеньку, расплетут! Будет, в чем ножки крестовы утереть!» Но в тот же момент она вспомнила, что с нею волцы могут захватить и всех проживающих в ее доме старец и беличек. Она тотчас же собрала их в своей молельной. «Матушки мои, голубицы, — говорила она собравшимся, — время мое пришло ко мне. Идите вы все, куда вас Господь наставит, а меня благословите и помолитесь, чтоб Господь ваших ради молитв укрепил меня страдать о имени Господне». Пораженные ее словами, старицы и белички не хотели оставлять своей сестрицы Крина Сельного. Они хотели умереть вместе с нею. Мы с тобой, наш Крин Сельный, цветочек лазоревый, страстно молилась Акинфиюшка. И мы хотим венцов мученических, мы хотим, чтобы у царя не достало ни венцов, ни железа. Но осторожная Мелания усмирила бурю. «Не приспе, бо час наш, сестрицы миленькие», — сказала она. «Пойдем в мир, пронесем слово Божие по всей земле. Приспеет и наш час, и наши головы будут в венцах торчать на кольях». И все это сборище в тот же вечер рассыпалось по Москве еще более нафантазированное. Остались только Морозова и Урусова. Последняя не послушалась мужа, не воротилась домой, чтобы уже никогда более не возвращаться туда. «Мама! Мама!» — влетел юный Морозов, Ванюшка, в опочивальню, где сидели сестрицы. «Знаешь что, мама?» Сердце матери дрогнуло при виде раскрасневшегося юноши. Но это же страстное сердце подсказало ей: «Пущай он видит мою косу на лобном. Мы читали о матери, плакавшей при кресте, на коем был распят сын. Пущай по моей смерти будут честь о сыне, стоящем у матерней плахи и плачущем». «Что, сынок?» — спросила она и со страстью перекрестила его курчавую голову. «Я завтра, мама, поеду к Дюрде на новом иноходце и на новом черкасском седле», — радостно сказал юноша. «Ах, мама, какая ты черничкою стала хорошенькой! Так можно ехать, мама?» «Добро, родной, поезжай. А теперь поди почивать». Мать снова перекрестила юношу, и он ушел. Ни он, ни она не знали, что больше не увидятся. Время за полночь. На дворе слышится ветер. Намокшие от дождя и растаявшего снега ветки деревьев, что за переходами, хлещут в окна переходов. Морозова и Урусова стоят в той же моленной у аналоя, перед раскрытой книгой, освещаемой висящими лампадами. Тихо в доме. «Никак стучат?» — сестрица прислушивается Урусова. «Это стучатся к нам в окна голые ветки, им холодно без листьев», — задумчиво отвечает Морозова. «И то, сестрица, ветки. А чти-ко дальше». Морозова читала: «Тогда глагола им Иисус: Все вы соблазнитеся о мне в ночь сию. Писано бо есть: поражу пастыря, и разыдутся овцы стада. Отвещав же Петр рече ему: аще и все соблазнятся о тебе, ас никогда же соблазнюся. Рече ему Иисус: аминь глаголю тебе, яко всю ночь прежде даже алектор не возгласит, трикраты отвержися мне. Глагола ему Петр: ащеми есть и умрете с тобою, не отвергнуся тебе. Так уж де и все ученицы реша. Тогда прииди с ними Иисус в весь нарицаемую Гефсимания и глагола учеником: сидите ту, донде же шет, помолюся тамо. И поем Петра, и обо сына Зеведеова, начат скорбети и тужите, тогда глагола им Иисус: прискорбна есть душа моя до смерти, пождите зде и бдите со мною. И пришед мало, паде на лице своем, моляся и глаголя «Отче мой», аще возможно есть, да мимо идет от меня чаша сия. О, бачи, не яко же аз хочу, но яко же ты? Нет, нет, я не отвергнусь, как бы в забывчивости проговорила Урусова. Что с тобой, Дуня? — спросила Морозова. Я не отвергнусь от тебя, как Петр, сестрица, — прошептала молодая княгиня. Полно, Дунюшка, вон и Христос молился о чаше. Молись и ты, милая. По что? Может, мне и не уготована чаша, вон никто не идет. Они снова стали прислушиваться, деревья шумели и хлестали в окна по-прежнему, запел где-то петух, за ним где-то дальше другой. Вот и Олег Тор возгласил, задумчиво сказала Урусова. За полночь время, видно, стыдятся рано брать меня. У Христа ночью брали. А прочти, сестрица, от Луки то место, как они пришли. Морозова стала перелистывать книгу и, наконец, нашла, что искала. Вот. Еще же ему глаголющу се народ и нарицаемый Иуда един от обоюнадесяти идяще пред ними. И приступи ко Иисусови целовати его. Сие бобе знаменье дал им, его же аще лабжу той есть. Иисус же рече ему, Иудо, лабзанием ли сына человеческого предаешь? Видевши же, и же беху с ним, бываемое реша ему, Господи, аще ударим ножом. И удари один, некий от них, архиереева раба, и уреза ему ухо десное, отвещав же Иисус рече, оставите до сего. И, коснувся ухо его, исцели его. Рече же Иисус ко пришедшим нань архиереум и воеводам церковным и старцам, яко на разбойника ли изыдоста с оружием и дрекольями яти мя? По вся дни сушу ми с вами в церкви. Не простросьте руки на мя, но се есть ваша година и область темная. Ох, точно, сестрица, их година ночная и темная, все ночью берут и на Москве. Воистину, сестрица, неправда боится свету якотать. Послышался глухой стук в большие ворота. Звякнула железная щеколда, и снова, казалось, все стихло. «Пришли!» — я слышала щеколду, дрогнувшим голосом сказала Урусова. «Еще ни цепи, ни топор», — загадочно отвечала Морозова, взглянув на образа. Послышался скрип главных ворот и какое-то брецанье, словно цепями, на дворе испуганные голоса. Они, я слышу, на дворе, с оружием и дрекольми поди, — горько улыбнулась Морозова. В постельную, испуганная и дрожащая, вошла старая няня. «Ох ты нам, владычица, уйди!» «Уйди, няня, — строго сказала боярыня, — это не к тебе, а ко мне. Уходи! Иди к Ване!» Старушка, обхватив голову и качаясь из стороны в сторону, вышла. Слышно было, как растворялись входные в палаты двери, раздавались голоса, вот уже близко. Морозова упала на лавку и в отчаянии ломала руки. Урусова, стоя на коленях, подняла к ней руки. — Матушка, сестрица, дерзай! С нами Христос, не бойся! — Ох, не боюсь я, сама того искала, — страстно отвечала Морозова, — а плачу о том, что страдала мало. Я боярыня белотелая, не изнурили меня, не измучили, я не заслужила венца. Зачем я не смердовка голодная? Полна, полна, родная, встань, положим начало. Идут. Морозова выпрямилась, и глаза ее снова блеснули. Попрошу, чтобы больше мучили, жгли бы боярское тело, клещами бы рвали, — мысленно порешила она. Сестры, не торопясь, положили по семи приходных поклонов. Дорогие четки Морозовой звучали в такт с крупными жемчугами на шее у Русовой, когда они кланялись, шурша шелком одежд, одна черной монашеской, другая цветной княжеской. «Благословимся свидетельствовать истину», — сказала Морозова, тяжело дыша от поклонов и внутреннего волнения. «Благословимся, сестрица». Сестры благословили одна другую. Урусова потянулась к сестре, чтобы обнять и поцеловать ее. «Не прикасайся ко мне, не убо взошла к отцу моему», — тихо отстранила ее Морозова. — Что с тобой, сестрица? — изумленно спросила молодая княгиня. — Разве ты забыла, что мне и с сестрой нельзя целоваться? Я инокиня. — Разве в гробе поцелуешь меня? Урусова застонала и поклонилась сестре в ноги. Та ответила ей таким же земным поклоном. «Я лягу на одр свой, а ты ложись там, в келийке матери Милании, на ее одре». «Для чего ложиться, сестрица? А ты, Ноли, хочешь на ногах встретить волка грядущего в овчарню и поклоном почтить его?» «Нету, сестрица, а сидя?» «Недостоин он и того. Тать входит в дом хозяину на одре сущую. Это разбойники к нам идут». В соседних комнатах послышались шаги и голоса. «Где они?» «В опочивальне. Туда входить нельзя». «Что ты, раб, холоп? Мы царевым именем!» Морозова, совсем одетая, легла на постель, на одр, близ иконы Пресвятые Богородицы Феодоровские. Урусова удалилась в соседнюю с опочивальней келийку, где обыкновенно скрывалась Милания и всегда под чужими именами, потому что ее всегда разыскивали волцы и не могли найти. Она была неуловима. Сегодня она Анна, завтра Александра, послезавтра Кикилия, Асклениада, Нунеха, Вивея, Веринея, Овечка. И все эти имена разыскивались, и ни одна овечка не попадалась волкам в руки. Морозова лежала с открытыми глазами, перебирая четки, и по непонятному ей сцеплению мыслей вдруг вся перенеслась в прошедшее, в свое девичество, когда в своей вотчине, стоя у тенистого пруда, она кормила лебедей, а из лесу неслись звуки охотничьей трубы. У дверей опочивальни звякнуло что-то металлическое. Сабля стрельца либо крест попа, и двери с шумом растворились. В дверях показался черный клобук над бледным лицом с рыжей бородою, а за ним лысая голова с узкими, постоянно моргающими глазами. Далее в глубине следующего покоя звякали сабли и грубо топали сапоги стрельцов. «Се Иуда», как бы читая Евангелие, проговорила вслух Морозова, не шевелясь и смело глядя на гостей. «Се Иуда, един от обоюнадесяте прииде, и с ним народ мног с оружием и дрекольями». Пришедшие, как бы подзадориваемые этими словами, дерзостно выступили на середину опочивальной. — Ты кто? — обратилась Морозова к Клобуку, не переменяя своего положения. — Посол от великого государя, его царского пресветлого величества, чудового монастыря архимандрит Иоаким, — торжественно отвечал Клобук. — А меня, боярыня, я чаю знаешь? — спросила, щурясь глазами, лысая голова, думного дворянина Ларивона Иванова наверху знавала. — А разбойника Ларивона Иванова вижу впервые, — отвечала Морозова. — Я не разбойник, я посол царев, — гордо возразил думный дворянин. Царские послы не врываются по ночам к честным вдовицам в опочивальне, яко тати и разбойники, — продолжала Морозова. — По что вы днем не пришли? Не наше это дело, боярыня, а воля царева. — Мы не спорить пришли, — перебил строго Иоаким, — а объявить волю цареву. — Встань, боярыня. — Не встану, — отвечала Морозова. «Встань, — говорю я, — настаивал Иоаким, — до тебя есть великого государя слово, а его лежа слушать не подобает. Не встану, — повторила Морозова, — встань, да не впадеши в напасть, не встану, не шевельнусь!» И архимандрит, и думный дворянин даже назад попятились. Вот баба! — Три краты, — говорю, — встань! — хрипло повторил архимандрит, поднимая крест. — Три краты и сто краты реку не встану, перстом не пошевельну. Послы в недоумении переглянулись. Первый раз в жизни они наскочили на такой кремень-бабу, а она лежала, такая молодая, красивая, нежная боярыня. — Федосья Прокопьевна, — взмолился архимандрит, боясь, чтобы и его не постигла опала за то, что он царскую титулу, экое дело великое, говорит перед лежащей на постели бабой, — боярыня, присядь по малости. — Я не присяду перед татями, — был ответ. — Ах, Господи! — всплеснул руками Ларион Иванов. — Вы тати! — Разбойники, а не послы, — продолжала боярыня, теребя четки. — Вы, как жиды за Христом, пришли за мной ночью по Писанию. Се есть ваша година и область темная. У архимандрита крест в руках заходил от волнения. Он чувствовал, что евангельское слово о ночных набегах на раскольников указывает именно на них. Бьет по их совести. Ему стало стыдно и омерзительно. Отчего не днем? Зачем таиться? Краска стыда залила его лицо. Он поспешил приступить к формальному допросу. Великий государь-царь и великий князь Алексей Михайлович всея России указал тебя, боярыню Федосью Прокопьеву, дочь Морозову, вопрошать, каким крестом ты крестишься, — начал он торжественно, словно литию в церкви. — Я крещусь крестом истинным, вот каким, смотрите, и Морозова, вытянув на поднятой правой руке два нежных пухлых пальчика, указательный и средний, и, пригнув остальные, стало широко и истово знаменоваться, сильно вдавливая пальцы в белый, как мрамор, лоб, в живот, в плечи. — Вот как я крещусь! — повторила она, гремя четками. Архимандрит чувствовал, что он бессилен перед этой женщиной, и нерешительно переминался на месте. Он не знал, что ему делать. Морозова так сильна при дворе и в городе, что его же самого может стереть в порошок. И се небе вертелся у него на уме какой-то страшный текст. — А где обретается старица Милания. Свернул он свой допрос на другое, менее для него страшное лицо. Не у тебя ли в дому? По милости Божией и молитвами родителей наших, по силе нашей, убогий наш дом всегда отверст был для странных рабов Христовых. Было время, были Сидоры и Карпы, и Милании, и Александры. Ныне же никого из них нету, — отвечала она с горькой улыбкой. Между тем Ларион Иванов прошел в келийку Милании, думая найти там эту опасную и неуловимую женщину. При слабом мерцании лампадки он заметил кого-то на скромной из голых досок и с деревянным изголовьем кровати, что-то цветное. — Кто ты? — спросил он с невольной дрожью в голосе. — Я жена Петра Урусова, — был ответ. — Ларион Иванов попятился назад со страху. Сейчас только он видел ее мужа, князя Урусова, у царя. Вон куда забрались они, истинно тати, но отступать было уже поздно. — Ты как крестишься, княгиня Евдокия Прокопьевна? — спросил он по указу. И это сложило два перста, ужасные персты. И сам он, Ларион Иванов, когда-то до новин этих крестился этими же перстами. Ох, Никон, Никон, Господи Иисусе, Сыне Божий, помилуй мя грешную, — произнесла Урусова, — сице осверую. Ларион Иванов и руками об полы ударился. «Ну, наскочили!» — вертелось у него на языке. «Ох, те-те-те-те!» — качал он лысой головой, возвращаясь в опочивальню. Как-то беспомощно и боязливо переглянулись царские послы. «Что тут делать? Как быть? И ума не приложить!» Стрельцы в дверь заглядывают и тяжело вздыхают, ерзая сапожищами и боясь чихнуть. Эка службушка собачья, полуношная, а боярынька ту, пышечка, лежит, ишь, лазоревый цветочек, цыпочка какая. Надо же что-нибудь делать, послам. Подожди меня, малость, пойду доложусь великому государю, — глухо проговорил архимандрит. Не глядя на Морозову, он вышел, оставив Лариона Иванова с глазу на глаз с боярней. Ларион стоял у притолоки, стараясь не глядеть на хозяйку, а она все в том же положении, перебирая четки, громко и нараспев, как обыкновенно читаются страсти, читала наизусть. «Спира же и тысячник, и слуги иудейские, яща Иисуса, и связаша его, и ведоша его ко Анне первея, бебо тесть Каиафе, и жебе архиерей лету тому, беже Каиафа, давый совет иудеям, яко уне есть единому человеку умрети за люди. По Иисусе же идяще Симон, Петр и другой ученик, ученик же той безнаем архиереуви, и вниде с Иисусом во двор архиереу. Петр же, стоящий при дверях вне, изыди убо ученик той, и же безнаем архиереуви, и рече дверница, и введе Петра. Глагола же раба дверница Петрови, егда и ты, ученик, еси человека сего, глагола он, несм. Стоях уже рабы и слуги, огонь сотверши, яко зима бе, и греяхуся, беже с ними Петр, стоя и греяся. Архиерей же вопроси Иисуса о ученицах его и о учении его, отвеши ему Иисус, ас, не обинуяся глаголах миру, аз всего учах на сонмищах и в церкви, и где же всегда иудеи снемлются, и тайне глаголах нечесо же. Что мя вопрошаешь и? Вопроси слышавших, что глаголах им. Се сии видят, я же рех ас, сия же рекшу ему, един от предстоящих слуг ударий в ланиту Иисуса, рек. Таколи отвещаваеши архиереови, отвеши ему Иисус, аще зле глаголах свидетельствуй о зле, аще ли добре, что мя биеши. Это ровное, как бы плачущее чтение страстей под гул ветра за окнами производило потрясающее впечатление и на Лариона Иванова, который обливался потом, и на стрельцов, тяжело дышавших в соседнем покое и не смевших пошевельнуться. Все ждали возвращения от царя архимандрита.